Старецов поспешил во след и с радостным ожиданием вошел в трехэтажное каменное здание со стрельчатыми дверьми и окнами, украшенное срезанной по уши оленьей головой, торчащей из стены, дань деванширскому гербу. Во всю ширину первого этажа простиралась лаборатория для магнитных измерений. Чтобы сделать их более точными, из помещения изгнаны все железные и стальные предметы, а трубы отопления изготовлены из меди. Столы, на которых стояли приборы, были скорее не столами, а монолитными каменными плитами, покоящимися на кирпичных колоннах, каждая из которых проходит сквозь пол через специальное отверстие, не касаясь его, и никакая беготня по полу не могла бы теперь вызвать дрожание приборов. На одном из каменных столов возвышался большой электродинамометр Британской ассоциации, на котором Максвелл вместе с Флемингом Дженкином и Бальфуром Стюартом занимался измерением образцового ома, на другом столе точнейший магнитометр. Следующий зал — царство часов, часов необычных и неожиданных, зал измерения времени. На каменном основании покоились здесь главные часы, и там же каменная рама для подвески экспериментального маятника. Рядом с залом часов комната весов и комната для тепловых измерений, в которой Максвелл разместил свои аппараты, использовавшиеся еще в Кенсингтоне для определения вязкости воздуха. Следующая — комната для батарей, и в ней была громадная батарея Даниэля, всем на зависть и подражание. Помещение первого этажа завершала небольшая мастерская со станками и приспособлениями, и это тоже весьма предусмотрительно, если учесть, что ближе Лондона, а это 50 миль, механика не было, и во всем, в изготовлении образцов и деталей, в стеклодувных работах, необходимо полагаться только на себя. Продумано все, даже подоконники, каменные, широкие, как снаружи помещения, так и внутри, причем внутренние и наружные поверхности на одном уровне, так что в случае необходимости устанавливать приборы можно даже на окнах, даже вне помещения. Второй этаж был личной лабораторией Максвелла. На одном из шкафов в углу стоял электрометр. В аппаратной стеклянных шкафах хранились приборы. На этом этаже была личная комната Максвелла и лекционный театр на 180 студентов. Третий этаж занят лабораториями акустики, оптики, теплового излучения, темной комнатой с черными стенами, окрашенными, как говорили, сажей, разведенной в пиве. Здесь же выделено место для исследований электричества высокого напряжения, предусмотрена даже специальная установка для подсушивания воздуха. Под самым потолком этой комнаты окошко в лекционный театр, и это позволяло демонстрировать опыты по высоковольтному электричеству даже в том случае, если воздух в лекционном театре был слишком влажен и не позволял непосредственно на месте использовать электростатические машины со стеклянными дисками. На лестничной клетке было оставлено место для бунзеновского водяного насоса и манометра, имевших высоту чуть ли не 15 метров. Лаборатория насквозь проникнута духом усовершенствования, уточнения. Макс был убежден, что в уточнении измерений скрываются возможности новых великих открытий. Для того, чтобы сверхточным термометрам не мешало присутствие наблюдателя, излучающего тепло, наблюдение за шкалами приборов должно было вестись из соседней комнаты через специальное окошко посредством подзорной трубы. Вообще все стены, полы и потолки лаборатории имели подъемные дверцы, с помощью которых можно сообщаться, протягивая через них коммуникации, провода. Максвелл ходил по лаборатории, окруженный шумной, восхищенной толпой, разъяснял непонятное. «А как же столы второго этажа? Выходит, они подвержены сотрясениям пола?» — спрашивали непосвященные. «Это тоже предусмотрено», — отвечал Максвелл. «Столы верхних этажей покоятся не на полу, а на особых балках, независимых от пола и укрепленных в капитальных стенах здания. вибрации.